«А трубку вам в пищевод проталкивали?» – спросил я. «Пытались проверить, что там внутри. Не напоминайте, я больше на это не подпишусь», – воскликнул он. «Пытался ваш коллега провернуть этот трюк. Ничего хорошего не вышло. Как выразился Иван Михайлович, у меня слишком сильно выражен рвотный рефлекс. Даже анестезия не помогает. Я чуть шланг не перекусил, несмотря на ту затычку, которую мне засовывали в рот. Ох, знаю я таких пациентов. Им для проведения ФГДС приходится вводить лошадиную дозу наркоза, чтобы приступить к исследованию уже после погружения больного в сон. Хорошо, раз ФГДС у нас с вами отменяется, позвольте мне прощупать вашу грудную клетку», — произнес я и просунул руки под рубашку Шацкого. «Разумеется, ощупать образование, о котором я уже догадался, таким образом невозможно, но я могу попробовать излечить его своей магией. Если не получится, значит, это и есть оно, и придется переходить к другому этапу лечения. По моим предположениям, с желудком больного проблем нет. Все дело в том, что происходит выше него, а именно в нижнем отделе пищевода. Судя по клинической картине, он сильно пережат. Именно поэтому пища не проходит и срыгивается обратно. Я попытался расширить пищевод лекарской магией, но ничего не вышло». В этот же момент Шацкий резко вскочил и сплюнул слизь в специальный тазик. Затем громко мякнул и схватился за грудь. «Нет, Алексей Александрович, остановитесь». «Не могу», — пропыхтел он. «Ничего страшного, успокойтесь, диагноз мне уже известен», — сказал я. «Мы вылечим вас». Сказав это, я положил руку на плечо Разумовского, отвел его в сторону и прошептал: «Мы имеем дело с грыжей пищеводного отдела диафрагмы. Она осложнена стенозом пищевода. Придется оперировать». «Оперировать?» — вскинул брови главный лекарь. «Это как?» «Точно. А я ведь и забыл, что хирургия здесь не практикуется. Готовьте палату», — скомандовал я. «Придется его резать». Глава 8. Терпеть не могу это заболевание. И самое печальное, по моим наблюдениям, что грыжу пищеводного отверстия диафрагмы не так уж часто замечают, а точнее, про нее забывают. Врачи из моего прошлого мира лечат гастриты, рефлюксы стандартными схемами, но при этом не спешат отправлять на ФГДС, где как раз можно выявить это заболевание. А уж если попадаются пациенты с такой же непереносимостью инородного тела в пищеводе, а в частности, шланга от эндоскопа, некоторые врачи решают вообще не продолжать обследование. Однако есть еще один очень простой способ поставить этот диагноз. И если бы у меня уже был готов рентген-аппарат, я бы мог провести это обследование Шацкому. Эта диагностическая манипуляция называется рентген желудка с барием. Прямо перед тем, как сделать снимок, пациент выпивает стакан воды, в которой разведен сульфат бария. Вещество это абсолютно безопасное для организма и практически безвкусное. Чем-то напоминает обычный мел. При этом оно хорошо задерживает лучи, и благодаря этому можно разглядеть состояние стенок пищевода и желудка, когда выпитый раствор обволакивает их собой и отражает эту картину на снимке. Эта манипуляция не очень информативна, но в условиях 19 века она могла бы стать настоящим золотом. «Алексей Александрович, я, если честно, совсем ничего не понял», — произнес Разумовский, когда мы покинули палату Шацкого. «Мы оба решили, что художнику не стоит слышать, что мы собираемся с ним делать. Что конкретно вам непонятно, Александр Иванович? Я впервые слышу об этом диагнозе. Более того, я искренне не понимаю, как и зачем вы хотите резать нашего пациента», — протараторил он. «Он не слышал об этой грыже? Странно, если не ошибаюсь, ее открыли задолго до 19 столетия. Вроде в некоторых учебниках по истории медицины даже были отражены даты еще времен Средневековья. Якобы именно тогда анатомами была впервые обнаружена подобная грыжа. Смотрите, господин Разумовский, вы знаете, где находится самый короткий по протяженности отдел пищевода?» — спросил у него я. «Да, конечно, в самом низу, в месте, где пищевод переходит из грудной полости в брюшную через толщу диафрагмы», — ответил он. Разговаривать с этим лекарем было очень приятно. Он был выше меня по статусу, но всегда с интересом слушал, что я могу ему рассказать, исходя из своего опыта. Такое встречается не так уж и часто. Вот именно в этой точке и развивается эта грыжа. Пищеводное отверстие диафрагмы расширяется по разным причинам. Иногда из-за травмы, иногда из-за высокого давления в брюшной полости или хронического воспаления. Так или иначе, со временем может развернуться подобная клиническая картина. В грудную полость пролезет верхняя часть желудка, и он вместе с диафрагмой передавит пищевод. Все, пища не проходит, пациента постоянно тошнит. Остальное вы уже сами видели на примере господина Шацкого. Разумовский удивленно выпучил глаза, затем снял очки, достал из кармана платок и протер им взмокший лоб. Похоже, моя история его искренне шокировала. Могу себе представить, мужчина главным лекарем уже десяток лет работает, а с такой проблемой встречается впервые. Или не впервые, ужасно, прошептал он. Теперь я понимаю, чем страдали те пациенты, которым я так и не смог помочь. Если честно, Алексей Александрович, чувствую я себя паршиво. У меня было двое точно таких же больных, как и Шацкий. Закончилось все тем, что они в конце концов погибли из-за недостаточного питания. Совсем ослабли и отправились к Грифону. Понимаю, что вам трудно это осознать, но конкретно вы ни в чем не виноваты, произнес я. Уверен, вы пытались им помочь, но вам не хватило знаний. Но у вас-то они есть, вздохнул он. Я обрел их совсем недавно, солгал я, когда обследовал пациентов Хоперска с помощью своего нового оборудования. В данном случае не стоит оправдывать свои сверхординарные знания тайнами рода. Это покажет Мечниковых не с лучшей стороны. Получится, что мы владеем знаниями о многих болезнях, но не делимся ими с остальными лекарями, что в итоге подвергает жизни пациентов серьезной опасности. Спасибо на добром слове, вернув очки на место, произнес он. Так, давайте перейдем к делу. Вы упомянули о какой-то операции. Разумовский резко посерьезнел. Видимо, мои слова действительно ему помогли. Это хорошо, в предстоящей операции мне точно понадобится ассистент. Я уже проводил такие манипуляции пару раз, объяснил я. Это моя методика лечения особо сложных заболеваний, с которыми не может справиться классическое лекарское дело. Помните тот день, когда мы с вами впервые встретились? Конечно, кивнул Разумовский. Тогда вы со своим коллегой, господином Синицыным, забирали Лаврентия Кораблева. Кстати, я слышал, что вам и его удалось излечить каким-то чудом. Как он сейчас поживает? Иван Сергеевич утверждает, что его брат в полном порядке. И, к слову, его я лечил тоже посредством оперативного вмешательства, объяснил я. Простыми словами, методика этой манипуляции – это вскрытие при жизни. Вскрытие, удивился главный лекарь. А разве пациент не умрет от кровопотери или болевого шока? Мы предотвратим это лекарской магией и моими препаратами. У меня с собой есть еще одна склянка с веществом, погружающим в наркоз. Надеюсь, шприцы Павлова ваш госпиталь закупил? А как же? Закивал Разумовский. Мы часто вспоминаем вашу троицу, когда дело доходит до инъекций. Ваши с Сеченовым препараты и шприцы Павлова помогли огромному количеству людей. Жаль только, что у Павлова есть доступ к массовому производству, а у меня нет. Даже смешно. На него работают столичные заводы, а на меня группа студентов и их куратор Бронникова. В плане производства аппаратов я пока что очень сильно отстаю. Но пока что мы с Павловым соревнуемся не количеством, а качеством. Поэтому имеет смысл сконцентрироваться исключительно на рентгене. Александр Иванович, понимаю, что звучит это дико, и вся ответственность фактически лежит на вас, как на главном лекаре, но Шацкого желательно прооперировать уже сегодня. Я уверен на 100%, что смогу его излечить. Иного выхода у нас нет, но без вашего разрешения я приступить к операции, разумеется, не смогу. Решать вам. Я в этом госпитале даже не работаю. Будь я хоть трижды герой Хоперска, нельзя просто взять и приступить к лечению пациента без разрешения главного лекаря. Я не смогу вам отказать, Алексей Александрович, довольно быстро согласился Разумовский. Не хочу больше беспомощно наблюдать за тем, как умирают мои пациенты. Тогда готовим палату, велел я. Все необходимое у меня с собой есть. Я всегда ношу с собой минимум препаратов и самые главные инструменты для проведения операции. Никогда не знаешь, где может пригодиться лекарская помощь. Разумовский принялся вместе с лекарями-практикантами готовить палату для операции, а я задумался о том, каким лучше методом прооперировать Шацкого. На самом деле далеко не каждая подобная грыжа приводит к полному перекрытию пищевода. Как раз наоборот, это редкость. Самая поздняя запущенная стадия. Обычно это заболевание проявляет себя как гастрит, изжога и икота, боль в желудке и пищеводе. Обычная картина, с которой сталкивается чуть ли не каждый второй человек. Но Шацкий каким-то образом умудрился свою болезнь запустить. Подозреваю, что случилось это не просто так. Возможно, это один из эффектов взаимодействия с магическими металлами, которые он использовал для своих красок. Просто острые проявления убрал еще в прошлый раз, а хронические себя проявить не успели. Я объяснил Шацкому, что для полноценного лечения ему предстоит уснуть, но как-либо сопротивляться или спорить со мной он не стал. Художник доверял мне куда больше, чем главному лекарю. Так уж сложилась история наших взаимоотношений. Изначально он и мне не доверял. Шацкий склонен всех подозревать в некомпетентности. Вскоре, когда анестезия была введена, а пациента перенесли в отдельную ранее никем не занятую палату, я начал объяснять Разумовскому, каков будет наш план действий. Значит так, первым делом я сделаю разрез. Послойно разделю скальпелем все ткани. Это называется хирургическим доступом. В процессе ваша задача – останавливать кровотечение. В идеале еще натягивать ткани посредством спазма мышечных и эластических волокон, чтобы у меня был хороший доступ. Погодите, Алексей Александрович, в целом я согласен приступить к столь рискованной манипуляции, но объясните, почему же лекарская магия не справляется? Зачем нам лезть туда самостоятельно? Неужели нет иного способа излечить пациента, не прибегая к такой резне? Проблема в том, что мы столкнулись со стойкими анатомическими изменениями. Если бы повредилась только функция, вопросов нет, восстановили бы ее магией, но вправлять грыжу придется руками. В моем мире все делалось гораздо сложнее. Сначала хирургический доступ, потом череда разрезов и швов, которые должны будут держать пищевод, желудок и диафрагму в правильных положениях. Однако здесь такое делать не придется. Сначала вправлю грыжу, а потом уже с помощью лекарской магии восстановлю целостность этой области. Магия работает лучше, когда видишь изменения органов своими глазами. Больше со мной спорить Разумовский не стал. Процесс пошел. Я сделал разрез, а дальше мои руки начали действовать так, будто в них зародился собственный разум. Я даже сам не до конца понимал, откуда у меня взялись такие навыки. Видимо, обретя большое количество витков, клятва лекаря наградила меня не только дополнительными сложностями, но и некоторые знания смогла даровать взамен. Я научился переходить в режим автопилота. В итоге операция закончилась всего лишь за полчаса. Как только проходимость пищевода оказалась восстановлена, мы стянули разрезанные ткани лекарской магией и перенесли Анатолия Шацкого в его палату. И это все, измеряя пульс и давление художника, удивленно спросил Разумовский. Вот так просто, мы ведь только что разрезали его, как труп в морге, а его показатели жизнедеятельности даже не изменились. Хотя он потерял кровь несмотря на то, что я пытался ее останавливать. Он потерял крови не больше, чем от обычного геморроидального кровотечения. Для организма это сущие пустяки, объяснил я. Теперь он сможет нормально питаться, но перегружать его желудок пока что все равно не стоит. Пока что пусть питается жидкими кашами, супами. Наращивать твердость пищи лучше постепенно. В течение месяца его желудочно-кишечный тракт полностью восстановится. Если честно, я шокирован тем, как все это ловко провернули, покачал головой Разумовский. Я с радостью позвал бы вас работать к себе в госпиталь, но вы уже устроились в академию. Однако, если вдруг у вас там возникнут какие-то проблемы, будьте уверены, я вас приму. Странное заявление, будто он о чем-то знает. Благодарю вас, Александр Иванович, но о каких конкретно проблемах вы говорите? Поинтересовался я. Так уж вышло, замялся Разумовский. До меня дошли нехорошие слухи насчет вас. Лично я в них не верю, а потому делаю вывод, что вас кто-то пытается изжить. В академии много неприятных личностей, честно говоря. Мне приходилось работать среди этих людей. Многие из них просто не состоялись как лекари, а потому пошли преподавать. Не хочу навязывать вам свое мнение, но мне кажется, что вам там не место. Это определенно был комплимент, но во многом я с Разумовским был не согласен. Разве могут недолекари обучить новое поколение? Система должна работать наоборот. Преподавать должны лучшие из лучших, иначе мы лишим себя и свое государство будущего. Кого могут вылечить студенты группы 3В, если ранее их никто даже не пытался наставить на путь истины? Староста Николай Широков рассказывал мне, что большая часть студентов разочаровалась в своей стезе именно из-за таких преподавателей. Самовлюбленные, заносчивые и ничего не смыслящие, такие, как Владимир Мансуров. Если этот урод даже своего собственного младшего брата не вдохновляет, чего тогда говорить о других студентах? Нет, я планирую задержаться в этой академии. Попробую повоевать за свое место и хотя бы немного исправить систему, из-за которой юные лекари теряют желание расти и развиваться в своем деле. «Что ж, я и так уже достаточно у вас задержался», – подытожил я. «У меня еще много неотложных дел сегодня. Хотелось бы успеть заняться всеми. Если еще раз понадобится моя помощь, вы знаете, где меня искать». «Подождите, господин Мечников», – воскликнул Разумовский. «Я вам даже не заплатил. Это ни к чему», – покачал головой я. «Анатолий Васильевич, мой старый знакомый, мне от него деньги не нужны. Пусть лучше оплатит свое нахождение в вашем госпитале». Закончив на этом диалог, я покинул здание губернского госпиталя и еще раз прошелся вдоль корпусов ордена лекарей. Клон будто сквозь землю провалился. Я совершенно перестал его чувствовать. То ли его хозяин смог установить какую-то защиту от моего чутья, то ли клону пока что не выдали никаких новых заданий, но факт остается фактом, в городе я его не обнаружил. Обошел все районы, заглянул к дяде, вернулся на территорию академии, какое-то время побродил вокруг своего дома, и, ничего, никаких признаков моего двойника, как сквозь землю провалился. Но мои недруги вряд ли могут знать, что я сам вышел на охоту. К ним никак не могла попасть информация о том, что Токс пострадал, а ради его спасения я пытаюсь выловить собственного двойника. Потратив весь день на поиски клона, я вернулся домой. К тому моменту Ворон принес мне письмо от Сеченова. Иван сообщил, что они уже все продумали, и, разумеется, мастер Захаров поедет к нам не один. Сеченов решил сопровождать его лично. Однако я решил его разубедить. Охрана Захарову нужна, но только не Сеченов. Мне требуется помощь другого человека. Давно я его не видел, но без него в сложившейся ситуации никак не обойтись. Уверен, что ответное письмо успеет дойти до Хоперска вовремя. Поэтому самое время выспаться. Завтра утром я еще должен заглянуть к Андрею Углову. Посмотрим, что он скажет насчет моей документации. Перед сном я переговорил с Доброхотом и убедился, что тот посещал Токса. Жизнь в нем пока еще теплится. Тело моноклеща уже начало активно разлагаться, но душа Евгения Балашова из нашего мира не ушла. У меня еще есть время. Дней 5, больше тянуть нельзя. Если клон не появится, я пойду вытрясать информацию из всех, кого подозреваю в причастности к этому делу. Щеблетова в первую очередь. Я знаю, в каком кабинете он сидит. Пусть молится, проклятый ледяной маг, чтобы мы с двойником встретились в ближайшее время. Иначе ему же будет хуже. В районе 10 утра я прошел в административный корпус и постучался в кабинет Углова. «Проходите, проходите, господин Мечников», — улыбнулся он. «Доброе утро. Я рассчитывал, что вы успеете прийти ко мне пораньше. Вчера вечером вас не было на месте. Ректор не даст соврать, я хотел побеседовать как можно скорее», — холодно ответил я. «Да нам тут и беседовать-то ни о чем», — пожал плечами он. «Документы в отвратительном состоянии. Оправдаться вы уже никак не сможете. Поэтому, господин Углов, пора использовать мой главный козырь, который я подобрал ранним утром на Саратовском вокзале». Дверь в кабинет Углова распахнулась, а затем раздался громкий крик. «Тишина! Молчать! Никто не будет говорить с моим клиентом, пока меня нет рядом!» Андрей Углов аж перо из рук выронил. «А вы еще кто такой?» — вскинул брови он. «Ах, это!» — улыбнулся я, а затем указал на вошедшего в кабинет человека. «Мой личный юридический и финансовый консультант, господин Углов. Я решил, что беседовать с вами без него не имеет смысла. Знакомьтесь, Илья Андреевич Синицын. Посмотрим, кто из них лучше разбирается в законах». Глава 9. Синицын за прошедший месяц почти не изменился, хотя кое-что в нем все-таки претерпело небольшие изменения. Он посвежел, нездоровая худоба пропала, да и голос стал более звонким. Мне кажется, что даже его главная гордость, пышные усы, начали завиваться пуще прежнего. Видимо, лечение от наркотической зависимости идет полным ходом. Мой Налтриксон действует. А вот Углов резко осунулся. Он был в шоке, но старался не показывать своей подавленности. Такого сюрприза от меня Андрей Всеволодович явно не ожидал. Но я этот план подготовил заранее. Потому и опоздал на встречу с местным лекарем-юристом. Вчера вечером я написал Сеченову, чтобы тот вместо себя отправил другого лекаря в качестве сопровождения мастера Захарова в Саратов, а именно, Илью Синицына. Утром я в первую очередь рванул на вокзал, встретил своих старых знакомых, потом завел Захарова в мастерскую Бронниковой, чтобы тот начал подготовку к тестам, которые мы решили провести за чертой города, а Синицына прихватил с собой на встречу с Угловым. Какой смысл спорить с юристом,